Молодежь. Ну, тут говорят, нужно о себе что-то сказать. Но мы, наверное, не первый раз у вас уже. И, наверное, это лишнее будет, да? Ну, как мы сюда попали? Мы увиделись с братом вашим, Виктором Павловичем, несколько недель назад. И он нас пригласил. Ну, а мы не отказали и приехали. Вот. Примерно так мы сюда попали. Молодежь, я хочу прочитать место, чтобы мы вместе порассуждали. Книга Второзакония, 30 глава, 15 стих и конец 19 стиха. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». И конец 19 стиха. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Ну, вообще, каждый день мы что-то избираем. Ну, кто-то, я так понимаю, и сюда приехал на молодежное общение, чтобы, ну, кого-то или чего-то избрать. Каждый день что-то мы избираем. Но самое главное, мое отношение к Богу, к Иисусу Христу, мы тоже избираем каждый день. И один человек так сказал, что свое отношение ко Христу избирай сегодня, а не завтра. И вообще от нашего избрания сегодня зависит завтрашнее, будущее. И иногда бывает такое, из молодых братьев, ну, может быть, сестер, кто-то что-то натворит, серьезные дела натворит. И спросишь, а почему ты это сделал? Один брат, знаете, честно сказал, я не подумал о последствии. А последствия бывают серьезные. Избери жизнь или смерть. Вот об этом я хотел, чтобы мы порассуждали. И впереди меня брат немножко об этом тоже сказал. Знаете, я живу в городе, и наш город пополам разделяет железная дорога. Большая, шумная железная дорога, Москва, Киев, Кишинев, вот эта трасса. И знаете, ну, у нас там надписи всякие предупредительные, где железная дорога. Ну, там примерно так, что сэкономленная там секунда может обернуться жизнью, потерей жизни. Примерно такие вот надписи, там что-то, когда поезд идет, какие-то звуки издаются. И мы часто ее переходим. И знаете, один брат как-то приехал, ну, наш брат приехал в пятницу на собрание, и что-то он такой, знаете, вне себя. Ну, что-то как будто с ним случилось. Мы спрашиваем, что он как будто речь потерял. Что случилось, не поймем. Прошло несколько недель, он рассказывает, что переходил эту железную дорогу, и на его глазах одна женщина бежала перед поездом, и поезд ее догнал. Ну и страшные он там вещи видел, он рассказывал, как несколько раз ее поезд догонял, кидал опять. Ему страшно стало, и он бледный пришел, и как будто дар речи потерял. Вот точно так в нашей жизни. Жизнь и смерть. Знаете, есть хорошее место в книге притчи, записано 18 глава. «Во власти языка жизнь или смерть». Вот нашим языком, молодежь, мы можем избрать жизнь или смерть. Иногда лексикон молодежи бывает такой, знаете, ну, сейчас меняется. Один брат что-то спросил, ну, я понял, что он спросил. Правда, он, ну, такими словами спросил. А я просто сделал вид, что не понял. Что ты сказал? И он все понял. Речь его не та. Помните, Есть такой случай в Новом Завете про одного человека, что он стал говорить чисто. Вот нашим языком мы избираем жизнь или смерть. Апостол Петр пишет: «Кто хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой». Кто любит жизнь, удерживай язык свой. Вот библейский пример. Моисей. Почему не вошел в землю обетованную? Молодежь, вы знаете? Ну, тут нас много, как-то, может быть, неловко спрашивать. 105-й псалом, он говорит, что народ израильский огорчил Моисея, дух его огорчился, и он погрешил устами своими. Почему потерял силу Самсон? Проговорился. Знаете, вот один случай, я уже давненько его читал, это в книге «Ибо их есть Царство Небесное», знакомая книжка. Ну, интересный случай я прочитал, там на каждый день читаешь. Это где-то в Китае было. Один проповедник хорошо проповедовал, на его богослужение множество народа собиралось. И каждое богослужение больше и больше людей приходило. И однажды он пришел на богослужение, пришло мало людей, как никогда. Что случилось? Он немножко так вот уныл, там описывается. А потом начал выяснять, и одна, кто там, сестра, вот, которая ходила на эти богослужения, пустила такую молву: «Вы знаете, кому вы ходите? Вы посмотрите, он только такой за кафедрой. Посмотрите, какой он дома. Я мимо его дома проходила и сама видела своими глазами и все слышала, как он с палкой бежал за своей женой. А жена кричала, пищала». Но он решил выяснить. Пошел к этой сестре. Говорит: «Вы про меня сказали неправду». «Как неправду? Я сама видела, слышала». И он вспоминал: «Правда, в их доме, где-то у выхода из дома, появилась большая крыса». И жена испугалась. Ну, обычно, знаете, у меня дома жена тоже мышку увидела. И я не ожидал, что случилось. Я думал, что-то с детьми произошло. Писк такой, крик. И эта жена этого проповедника как закричит, запищит и бегом из дома. А он схватил какую-то швабру тут у порога и за крысой. А эта сестра, она увидела и услышала жену его крик, увидела его с дубиной, бежащего следом, а крысу не увидела. И вот язык натворил много дел, плохих дел. Жизнь и смерть во власти языка. Молодежь, как еще можно избрать жизнь или смерть? Написано: «Страх Господень – источник жизни». Вот сам источник, само начало жизни – это страх Господень. И знаете, в нашей жизни очень много, а может быть почти и все, зависит от того, есть у меня страх Господень или нету. И как хорошо, когда с юности страх Господень меня будет сопровождать всю жизнь. Страх Господень сопровождал и Иосифа, когда он был проданный в рабство. Отец его давно похоронил. Он не знал, что он живой. Он сказал: «Верно, сын мой Иосиф растерзан». Все, Иосиф, живи как хочешь, делай, что хочешь. И тут известная нам вот эта картина, когда жена Потифара склоняет его на грех. Грех против заповеди целомудрия, молодежь. И как Иосифу поступить? Иосиф, что ты делаешь? Можно по Иосифу было как-то мягко поступить, но есть грехи, которые, ну, спасение или победа в бегстве, в бегстве от греха. И вот он побежал. В руках ее одежда Иосифа. Все, Иосиф, ты себе испортил жизнь одним святым поступком на всю жизнь. Можно так рассуждать. Тюрьма и так далее. Но его сопровождал страх Господень. Страх Господень – источник жизни. Молодежь, и вот в нашей жизни по страху Божьему поступлю или нет, зависит смерть или жизнь. Я, может быть, где-то рассказывал, один брат ехал, ну, уже демобилизовался с армии. И знаете, такое прекрасное настроение, все, 2 года позади, прекрасно прошли. И не о чем посожалевать, едет домой. И знаете, ну, впереди семья ждет, молодежь ждет, церковь ждет. И поезд, там 1.5 суток нужно ехать. И вот он сел, прекрасно, все торжество у него внутри. И знаете, одна девушка подсела к нему. Ну, такая, знаете, одета, ну, по моде. И пристает к нему. Давай дружить. Что делать? Он уже к окошку двигается, уже дальше некуда. Она его зажала к окну. Что делать? Братья, что делать? Молодежь. Знаете, что он сказал? Тебе со мной будет неинтересно. Ну, я же к тебе пришла, не ты. А почему неинтересно? Я баптист. Знаете, след ее простыл в других вагонах уже. Победа произошла, страх Господень. Молодежь, жизнь или смерть зависит от того, есть у меня страх Божий или нету. Еще как можно избрать жизнь или смерть? Вот мы слышали, что Христос для нас верующих драгоценность. Он является жизнью, я есть путь, истина и жизнь. Когда явится Христос, написано «жизнь ваша». Ну и немало таких мест о Христе написано, ибо жизнь явилась. То есть Христос – это жизнь. И вот мое отношение ко Христу. Или я буду жить, или я буду умирать. И бывает такое, что, как помните, одному из ангелов написано, ты носишь имя, будто жив. Имя хорошее, но это все внешняя обложка. Но ты мертв. Молодежь, часто такое бывает, что мертвый уже, и жизни нету, куда-то все растерял, куда-то все делось. Что делать? Идти к жизни, идти ко Христу нужно. И вот что мы ценим в нашей жизни? Христа или что-то еще? Знаете, вот там в наших краях случай такой был интересный, это с неверующим человеком произошло. Он себе купил с салона новую машину. Ну, многие сейчас так делают, это чуть раньше было, дорогую машину купил. И вот он в гараж ее паркует, ему нравится машина эта. У него семья, 2 детей. Он приходил в машину просто, она чистая машина, и он брал... ну, какое-то средство брызгал на машину и еще натирал его. Садился на лавку и любовался. Иногда доходило до того, что он уходил с дома на ночь и рядом с машиной спал в гараже. Но однажды он ночь дома провел, идет к машине своей, куда-то ехать нужно, открывает гараж, а машины нету. Машины нету. Драгоценности его не стало. Что делать? Он побежал по улицам города. Где-то услышит, машина, сигнализация звучит. Он туда бегом. Так моя машина сигналила. Это не его. Бегом на другой переулок, в другой двор. И знаете, добегался до того, ну, у него что-то произошло с головой, пока он бегал. И его в психбольницу забрали. Что для нас является ценностью? Или Христос, или что-то временное, что-то земное, что-то проходящее, что-то неверное, что может сильно подвести. Еще как можно избрать жизнь или смерть? Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 8 глава, «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь». Вот можно даже здесь сидеть на этом молодежном общении и в помышлениях или жизнь избрать, или смерть. А мысли могут быть разные. Ну, знаете, вот хорошо за себя рассказывать, да? Я как-то не сильно давно это было, попал в большом городе магазин. Ну и там что-то покупал к школе, что ли, одно, другое. Мне чек пробили, тут кто-то из детей еще что-то притаскивает. Второй чек пробили, и мне так набили там чеки. А потом, когда мне чеки дали, я смотрю надпись. Покупка от 1500 рублей, скидка 20%. Ну, и я загорелся, у меня скидка будет уже там неплохая. Я продавцу говорю, вот у меня тут, смотрите, чеки больше, чем 1500, намного. Как мне скидочку? Ну, а у вас несколько чеков, надо, чтобы один был. Ну, я говорю, а ну, а что мне делать теперь? Я сейчас вам скажу. Ну, знаете, и мои мысли пошли. Это недолго, она паузу сделала, а мои мысли, я где-то в кабинете у директора магазина, где-то там что-то нужно мне сказать. Вот, ну, скидку. Мне надо скидку. Она мне говорит, посмотрела на меня после паузы, говорит, вам нужно просто смириться. И знаете, я онемел, ну, неверующий человек, говорит пресвитеру церкви, вам нужно смириться. Я пошел молча в машину и несколько километров ехал и смирялся. Вот мысли, мысли наши. Или жизнь, или смерть. Знаете, я познакомился с одним братом в Белоруссии. Ну, мы были раньше знакомы с ним. Он рассказывает про своего отца. Отец его верующий. Это было начало 80-х годов, когда были гонения, а он занимал должность, там он в деревне, они живут, село какое-то, он был агроном, ну, в общем-то, не маленький человек, и там поля большие засеяны, и вот без агронома не могут делать очень много, ну, в частности, там должны поля были опрыскивать, чтобы трава не росла на полях. Ну, я этот праздник на праздник, я этот пример на празднике жатвы рассказывал у нас. Ну, и значит, на этот колхоз опрыскивать поля выпал воскресный день. И его начальник, директор, говорит этому нашему агроному брату, в воскресенье нужно выходить, опрыскивать, опрыскивать все. Без него не могут, без агронома. Он должен там все пропорции соблюсти, иначе не только сорняка не будет и свеклы не будет. А у них поля в свекле были. Ну и значит, этот наш брат-агроном говорит, я не пойду в воскресенье. Я пойду Богу молиться в церковь, и мы помолимся всей церковью, чтобы наши поля были все нормально. Ну, конечно, директора неверующего это не устроило. Ну и все поля побрызгали, значит, а их колхозные поля, значит, никаких процедур не сделали. И получилось так, что лето было очень жаркое. Везде сорняка нету, у кого-то там свекла чахлая, а здесь, где у нас брат-агроном, на его полях сорняк большой, свеклы не видно вообще в сорняке. И когда сбор урожая, праздник жатвы настал, нужно собирать урожай, у этого нашего брата, агронома, значит, на полях свекла, его сын рассказывает, до 2 килограмм доходила, одна свекла. в жаркое лето сорняк закрыл от солнца свеклу, и она там хорошо, благополучно росла. А где опрыскивали, сорняка нету и свеклы нету почти. И в то советское время в газетах по всей Республике Беларуси написали, какой прекрасный директор, какой прекрасный агроном. Они достигли таких результатов: 2 килограмма свекла. А почему это случилось? Те опрыскивали, те все соблюдали, а эти нет. Я так думаю, что брат наш прежде всего захотел искать Царствие Божие в своих помышлениях. Молодежь, на чем сконцентрировано наше помышление? Куда мы стремимся вообще? Знаете, кто что ценит? Я как-то вот где-то тоже рассказывал случай. Один брат наш, ну он, знаете, он работает там что-то с компьютерами связано, и он всегда на работу ходит в галстуке. И с работы в галстуке, и там на работе в галстуке. И вот он идет к своему дому, 5-этажный дом он живет. Рядом с его домом 3 помойки стоят. Ну, мусор туда все выбрасывают. И он смотрит, какая-то женщина такая грязненькая вся, телега стоит, и набирает в ведра что-то с помойки, набирает, какие-то тряпки набирает. И в это время он идет, и она на него, а он на нее смотрит. «Мужчина, посторожите, пожалуйста, мне нужно отойти». Она где-то за 2-й телегой хотела. И он растерялся, стоит возле этих помой и не знает, сторожить или домой идти, что делать. Что мы ценим, молодежь? Иногда бывают такие ценности, нам смешно об этом, да? А человек это ценит, с помойки ценит. Молодежь, еще как можно избрать жизнь или смерть? Написано, возмездие за грех что? Смерть. Сделанный грех, написано, рождает что? Смерть. А дар Божий, написано что? Жизнь, да? Вот что мы избираем, жизнь или смерть? Это мое отношение к греху. Знаете, я люблю с детьми иногда общаться, мы в детский лагерь, живем там иногда месяц с детьми и рассказываем всякие истории. Я им с детства рассказал случай такой. Мы летом отдыхали на летних каникулах, и там, где мы отдыхали, было много прудов. Из этих прудов поливали поля. И знаете, мы эти пруды все переловили, там рыба была. Ну, как правильно назвать ее, ротан или как? И мы эту рыбу всю переловили. Я детям рассказываю, знаете, как мы ловили? Мы ведрами таскали. Прежде чем ловить рыбу, мы набрали немало червяков, забросили в пруд, и пруд кишит. Рыба ест приманку. Ну, а мы дальше. Этот же червяк одеваем на крючок и в пруд. И знаете, клюет вовсю. И вот рыба только что этого червяка ела. Все прекрасно обошлось, никто ее не поймал. Наверное, ей вкусно было. А вот с крючком та же приманка, совсем по-другому. И знаете, мы тащим эту рыбу за рыбой. И вот считанные секунды от воды до берега, пока мы тащим, эта рыба как только не извивается, что она только не делает, чтобы ей не попасться к нам. Некоторые срывали с рыбы, раненые туда падали там от крючка этого. А какие-то мы ловили. Ну как какие-то? В общем-то мы потом брали сети и проходили этот пруд, и ведрами таскали эту рыбу. И я детям рассказываю. И сатана приманивает. Сделал, вроде бы все нормально обошлось, да? А потом эту же приманку, которая тебе только что хорошо обошлось, он одевает на крючок. И все. И иногда мы клюем, и серьезно бывает последствия. У нас, мы как-то с сыном летом решили, все легли спать, попить чай, и нас угостили майским медом. И знаете, мы достали мед, а потом смотрим, кверх ногами в этой чашке меда оса валяется. И уже еле-еле там. И я так смотрю, и у меня какая-то мысль такая пришла. И я сыну наставление даю. Смотри, как ты думаешь, вот эта оса, она полезла сначала в мед, с краюшку. Ей приятно было мед есть. Все хорошо. Но захотелось подальше и туда. Дальше еще больше меда, еще вкусней. И случилось так, что она кверх ногами прилипла, и все. Вот точно так же грех. Он ведет к смерти человека, какой бы он ни был. Всякому греху, молодежь, нужно сказать стоп. Еще, что ведет нас к жизни, а что ведет нас к смерти. Апостол Павел Колоссянам во второй главе пишет, что Иисус Христос оживил нас, простив нам все грехи. Вот в чем наша жизнь, в прощении. Я думаю, что обычно у нас всегда на молодежных общениях есть призыв к покаянию, призыв к жизни, а жизнь, она в прощении. Простил нам все грехи. Представьте, если бы Бог нам простил часть грехов, пусть даже большую часть, жизни не было бы. Жизнь в том, что Бог нам все прощает. И кому-то нужно сегодня сделать этот шаг. Шаг к жизни, шаг к прощению. Пройти сюда, может быть, вперед и сказать: «И меня, Господи, прости. Я хочу жить». Может быть, ты жил, но от жизни твоей только название осталось. Там все мертво уже. Там все заглушено внутри. Иди к жизни, иди к прощению. Ну и еще, может быть, один или несколько моментов. Я себе их тут много выписал. В чем жизнь? Один человек подошел к Иисусу Христу и говорит: что мне нужно, чтобы жизнь вечную иметь? А Христос ему говорит: какая заповедь первая? И он говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и много там перечисляется, всем разумением, всею крепостью, всем, всем. И будешь иметь жизнь, написано. Вот, молодежь, чтобы нам жить, нам нужно любить Господа. И любовь к Господу, она в разное время по-разному может проявляться. Я как, может быть, еще один случай расскажу. Мне пришлось быть в одном месте, и там диакон, он уже умер, этот диакон, он рассказывал про своего отца, который жил в 30-е годы. И над ним издевались. И одно из издевательств, ему говорили: мы сейчас будем проверять, как ты любишь Господа. Его взяли несколько человек, держат, несколько человек взяли его за руки, и его руки начали в такую щель засовывать, пальцы рук, где петли у дверей. А другой человек просто открывает дверь и закрывает. И время от времени его спрашивали: ну что, ты любишь Господа? Или, может быть, как-то по-другому? Он говорил: люблю. И надо просто кивал головой. И вот над ним поиздевались так. Его пальцы, говорит, все как холодец стали болтаться. Все переломали. Но он остался верен Господу. Сейчас нас так не проверяют. Сейчас время нас по-другому проверяет. Как мы любим Господа? Всем своим существом? Или как-то частично? Ангелу Ефесской церкви написано: ты оставил любовь. И для того, чтобы тебе вернуться, ему сам Бог говорит: покайся. Из каждой ситуации есть выход. Молодежь, еще, что мне хотелось обратить внимание, как можно избрать жизнь, а как смерть. Наверное, последний момент. Написано так: держись наставления, не оставляй его, ибо в этом жизнь твоя. В книге притчи записано. Вообще в нашем братстве много уделяется времени наставлениям детям, молодежи. А наша задача только держаться. Держаться этого, не оставлять этого. Наставлений много дается. Молодость – это особый период жизни, когда можно так оступиться, что судьба твоя будет серьезно-серьезно потом покалечена. Молодость – это пора любви, пора особых чувств. И, кстати, на этом вопросе любви, на этом вопросе чувств Самсон потерпел сильно. Он остался слепым. Он стал бессильным. Точно так же и в нашей жизни. Держимся мы этого наставления или нет? У нас в городе была сильная авария не так давно. И я остановился посмотреть. Маршрутная газель врезалась сильно в автобус. И я смотрю, кого-то там выносит. Раненый, в крови кто-то там, скорая, носилки, все там, как положено. А кто-то выходит целый. Мне интересно стало. Смотрю назад, целые люди сидят. Но перед ними спинки сидений согнуты почти до сидушки. Они крепко держались. И целые остались. Держись наставления, не оставляй его. Молодежь, есть такое место в Писании, Галатам записано, «Вы шли хорошо». Но там потом вопрос звучит, кто остановил вас, да? Молодежь, как хорошо, чтобы мы шли хорошо, чтобы нас никто и ничто не остановил, чтобы действительно мы жили и понимали, для кого живем. Знаете, у нас переехал один брат с Молдавии, и у нас живут. И он рассказал случай, такой интересный случай, про одну семью христианскую. Один сын в семье плохо учился, двойки, тройки, и так далее. И ведь красный дневник весь, родители в школу, неуспеваемость. И знаете, я не помню, это какой-то 90-й какой-то год он рассказывал. И отец этому сыну говорит: давай так договоримся, получишь пятерку, за пятерку тебе мороженое. Договорились. Как пятерку получить, если двойки носишь? И знаете, на следующий день он стал носить пятерки. Пятерки носит, четверки. Мороженое наелся. А потом отец взял дневник за неуспеваемость, родителям срочно прийти в школу. А оказывается, на следующий день, когда они договорились, школа или вся там Молдавия перешла на 10-бальную систему. И четверка и пятерка, это, наверное, я не знаю, как тройка и двойка, наверное, так вот, да? Или там три с минусом, два с плюсом. Так оно в жизни иногда бывает. И в нашей христианской. Все вроде бы нормально, договор, все прекрасно, а на самом деле не успеваешь. Молодежь, пусть Бог нас благословит иметь эту жизнь, чтобы не оказаться нам таким, что просто ношу название христианское, вроде бы и в собраниях, и как будто бы живой, а по сути мертвый. Хранит нас Бог от этого. Аминь.